Глава 4. Ангелина разрывает контракт. Его кустистые брови приподнялись насмешливым интересом. Взгляд темно-изумрудных глаз, единственное, что видела я сквозь маску, был мне слишком знаком. Таким же взглядом я когда-то изучала новых подписчиков в соцсетях, оценивая их лояльность и потенциал. Только его масштаб был иным. Он покачивал ногой в шикарной туфле, и в этом ритме была та же насмешка, что в его бархатистом голосе. «Успокоилась?» «Прекрасно. Тогда начнем нашу первую сессию». Он произнес это так, словно объявлял название нового шоу. «Правила просты. У тебя будет 12 месяцев, чтобы совершить невозможное. Искренне, до самой глубины своей испуганной души, влюбиться в меня». Не притвориться, не подчиниться, а именно полюбить. Он наклонился вперед, и его голос стал тише, интимнее, словно он делился самым сокровенным секретом. А через год я возьму твое сердце, если ты его мне подаришь, и раздавлю его у тебя на глазах. Хищный оскал на его лице был доказательством, что он не шутит ни на секунду. Или убью тебя. Если окажешься недостаточно талантливой актрисой, чтобы я кричал на весь мир «Верю! Верю! Верю!» Ха-ха-ха-ха-ха. Ты сделаешь это. Я вижу в тебе потенциал. Он встал и крутанулся на месте, демонстрируя все свое классное мужское телосложение. Ты сделаешь это, потому что ты... «Особенное! Вы все особенные!» Снова издевательски расхохотался он так, что я не понимала, где ложь, замаскированная под правду, а где правда, замаскированная под ложь. «Это мой любимый перформанс! Проверка на подлинность чувств!» Я сглотнула, пытаясь осмыслить противоречивость его слов. Это была не просьба, это был сценарий. И я в нем главная героиня, обреченная на трагический финал с самого начала. Ловушка, которая не скрывала, что она ловушка. Лабиринт, у которого не было даже входа. «Ты больной?» — выдохнула я. «Сломать тело скучно», — он откинулся на спинку кресла, снова приняв позу режиссера. А наблюдать, как снова и снова рождается, растет и умирает любовь, это единственное, что еще способно доставить мне удовольствие. Ты мой новый, самый амбициозный проект, Ангелина. Не разочаруй меня, ведь если ты не влюбишься, ты просто станешь для меня... А, впрочем, не буду даже марать язык. Он отхаркнул, смачно выплюнул. Прямо на дорогой дубовый пол. Уберешь потом. В его глазах был гремучий коктейль из злобы и страсти, но словно не на меня он злился. Тогда на кого? Что было маской? Так этот его холодный, отточенный интерес коллекционера, который только что приобрел редкий, хрупкий экспонат, чтобы однажды разбить его вдребезги и насладиться звуком падения. Нет. Это была роль. Черт побери, роль, если я хоть капельку разбираюсь в красивых высоких маньяках. Маска замолкла, и его смех растаял в тишине комнаты, оставив после себя лишь напряженное электричество. Пахло хвоей, и мягкая тишина говорила о том, что домик, где мы уставились друг на друга, был в лесу. Словно в подтверждение моих слов, где-то далеко заухал филин. Он поднялся с кресла, и его тень накрыла меня целиком. Я инстинктивно отпрянула к спинке своего кресла, но его рука с окровавленным бинтом молниеносно метнулась вперед. Он не схватил меня грубо. Его пальцы с неожиданной нежностью скользнули по моей щеке от виска к подбородку, заставляя кожу гореть. Это было похоже на ласку. Но в его глазах читалось лишь холодное любопытство коллекционера, рассматривающего новое приобретение. «Не бойся», — прошептал он, его бархатный голос обволакивал, как наркотик. Страх — это слишком банально. Я хочу видеть ненависть. Его пальцы опустились ниже, скользнули по шее, едва касаясь кожи, но каждый нерв в моем теле кричал от этого прикосновения. Я тяжело сглотнула, щелкнув горлом. Он остановился на ключице. Его большой палец провел по этой хрупкой дуге. Он изучал меня, как динозавр, пофыркивая, но не собираясь убивать. По крайней мере, не сейчас. Мое тело предательски молодое и глупое отвечало на его прикосновение мурашками. «Ты красивая», — констатировал он. «Искусственно выращенный цветок в теплице. Ну вот что мне интересно. Откуда в тебе эта капля дикости?» Он наклонился так близко, что я почувствовала его дыхание, теплое, с примесью дорогого кофе и чего-то терпкого, мужского. Его губы оказались в сантиметре от моих. Весь мир сузился до его еловых глаз, горящих холодным огнем. И его губ, обещавших не поцелуй, а погибель. 12 месяцев, — снова прошептал он, и его слова были похожи на поцелуй в самое ухо. Мы будем играть в самую опасную игру. Ты будешь пытаться меня ненавидеть, а я буду соблазнять тебя, чтобы твоя ненависть стала острее, чтобы твое падение с этой высоты... Он метнул взгляд на мое декольте, и мне показалось, что платье на мне сейчас испарится. Было зрелищно. Он выпрямился, разрывая магию момента на лоскуты. Его взгляд скользнул по моей фигуре, медленный, оценивающий, заставляющий кровь приливать к щекам от стыда, от гнева, от чего-то третьего, в чем я боялась себе признаться. «А теперь умойся. Ты вся в крови, Андрея, и пахнешь страхом. Мне не нравится этот запах. В комоде, — я распорядился, — тебе принесут смену белья. Избавься уже, наконец, от этих клубничек». Он развернулся и ушел, оставив дверь открытой. Но шлейф его присутствия еще долго витал в комнате, смешиваясь с моим учащенным дыханием. Я стиснула зубы и несколько раз нервно моргнула от желания открыть дверь, догнать его, избить его прямо сейчас. И почему-то меня больше всего бесило, что он так прицепился к моим трусикам с клубничками. Может быть, это вообще единственное, что во мне осталось от меня прежней. Это был не флирт. Это была охота. Но я, пусть связанная и подавленная, до сих пор еще не решила, кто в этой игре будет добыча, а кто охотник.